Глава 4. Паника накатывала удушливой волной. Брат стоял рядом и радостно улыбался. Его губы, растянутые в неестественной улыбке, больше пугали, чем успокаивали. «Кайл, может, проводишь меня?» — робко спросила я, с надеждой заглядывая в его довольное лицо. «Все просто чудесно, моя милая!» Брат щелкнул меня по носу и поцеловал в щеку. От его прикосновения остался еле уловимый сладкий запах. Он выхватил у меня из рук саквояж и нежно, но настойчиво подтолкнул к двери. Разочарованная поведением Кайла, я вышла на улицу. В лицо ударил вечерний прохладный ветер, кожа коснулась мелкая морось дождя. Я побрела к большой карете, возле которой виднелась темная фигура, закутанная в длинный плащ. «Добрый вечер, миледи!» Вышколенный кучер распахнул передо мной дверцу, украшенную родовым гербом. Красная химера, мифическое чудовище с головой льва. И это у приверженца порядка и ярого противника магии. Кто бы мог подумать? Сев в экипаж, я отдернула зеленую бархатную шторку и взглянула на родной дом. На пороге все еще стоял Кайл. Он помахал мне рукой, как ни в чем не бывало, будто я собралась на обычную прогулку в парк. Карета качнулась, и лошади тронулись в путь. Я съежилась на краешке мягкой скамейки и, понуро опустив голову, с тревогой вслушивалась в мерный стук копыт. Сколько мы ехали? Час? Два? Для меня они пролетели как 10 минут, неумолимо приближалась встреча с законным супругом. Все, что я о нем знала, это то, что он относительно молод, лет 30, не больше, и, кажется, хорош собой. Но слухи могут быть обманчивы, приукрашены. Человека, знавшего его лично, я не встречала, как и самого герцога. Чейз Блэкстоун вращался в высшем обществе, где даже до скандала мне не было места. Нет, я не питала иллюзий. Я знала, что нужна его светлости не потому, что тот воспылал страстной любовью к девице, которую в глаза не видел. Может, ему понадобился мой дар? Воспоминания услужливо нарисовали картину того дня, когда я впервые увидела призрак. Неподалеку от нас жили прекрасные соседи, мистер и миссис Шелби, любящая и добрая пара. Мистер Шелби никогда не приходил в гости без фруктовых леденцов, а его жена часто дарила гребни и заколки. Моя матушка скончалась при родах, и я весьма нуждалась в женской ласке. «Фабиана! Таким шикарным волосам требуется украшение», — заявляла миссис Шелби и, усадив меня к себе на колени, расплетала косички, сделанные няней, и закалывала черные густые волосы перламутровым гребнем или шпильками со сверкающим горным хрусталем. «Спасибо». Я благодарно прижималась к щедрой женщине. Стоит ли говорить, что я очень их любила, а их дочь Анну-Луизу, мою ровесницу, просто обожала. Мы проводили много времени вместе, занимались музыкой, гуляли в парке с няней. Ни дня не проходило без встреч и игр. Но однажды моя маленькая подружка не пришла. Я ждала ее на следующий день, но она вновь не появилась. Я спросила у отца, не забыла ли меня Анна-Луиза, а может, нашла другого друга? «Папочка, что я сделала не так? Почему Аня больше меня не навещает?» — вздыхала я. «Просто Анна-Луиза сильно простудилась и заболела», — пряча глаза, отвечал папа. «Скоро она поправится», — продолжала расспрашивать я, даже порывалась отнести ей банку малинового джема, которую стащила в буфете на кухне, ловко приставив табуретку. Но няня не пустила. В один из последующих дней я скучала одна на скамейке в нашем саду. Ни погожий ясный день, ни новая книжка с картинками не радовали меня. Хотелось поскорее показать ее моей дорогой Ане. «Фабиана!» Тонкий девичий голос заставил меня поднять голову. «Ты пришла!» Я обрадованно спрыгнула на землю и побежала к подруге, даже не заботясь о том, что получу нагоняй за вытоптанную клумбу. «Я болею!» Грустная Аня склонила головку на бок. Мне стало так жаль ее. Подружка сильно изменилась, осунулась, под глазами темные круги, черты некогда кукольного личика заострились. «Но тебе же лучше!» — — возразила я, — раз миссис Шилби отпустила тебя ко мне. Матушка спит. Она так горько плакала весь день. Доктор Хейл дал ей сонного порошка, чтобы она немного отдохнула. «Ани, смотри, какую книгу мне подарил Кайл!» Я протянула руку, чтобы ухватить подругу, но та сделала шаг назад, не позволяя коснуться ладони. «Мне пора уходить». На бескровных серых губах появилась улыбка. «Подожди, Ани!» Я закричала, пытаясь остановить девочку, но Анна-Луиза быстро ушла, оставив меня одну. А на следующий день я узнала, что утром того дня она скончалась. Воспаление легких дало сильное осложнение. Ее родители вскоре покинули наши края и, кажется, расстались. Они не смогли найти утешение друг в друге, любовь не победила боль. С трудом стряхнув с себя груз навалившегося прошлого, я очнулась и поняла, что мы больше не движемся. Карета стояла на месте, а это означало, что мы добрались до поместья Блэкстоун. Кучер отворил дверцу и протянул руку, предлагая мне помощь. Несмотря на поздний вечер, я без труда смогла внимательно разглядеть старинный дом. Три этажа, огромные окна во всю стену, серый облицовочный камень. Строению не меньше 500 лет. Видно, что его не раз перестраивали. Подъездная аллея и часть сада были ярко освещены газовыми фонарями, поэтому можно было не опасаться налететь на кочку или упасть в лужу. Хотя о чем это я? Брусчатка, устилающая двор, была идеально подогнана и отполирована. Какая уж тут грязь! Не удивлюсь, если слуги ежедневно делают тут уборку. Хорошо, если с душистым мылом не моют. «Прошу вас, миледи!» Меня любезно повели к белой мраморной лестнице с коваными узорчатыми перилами. Я вздохнула и решительно занесла ногу на ступеньку. В самом деле, нельзя же быть такой трусихой. Если герцог взял меня в законные жены, не будут же убивать. По крайней мере, точно не сегодня. Надеюсь, у меня хватит времени осмотреться и понять замысел хозяина дома, прежде чем станет действительно поздно. Два лакея, вышедшие из дома, разделились. Один распахнул передо мной дверь, пропуская внутрь, другой отправился за багажом. Оказавшись внутри огромного холла, я замерла с восхищением, взирая на необычного цвета темно-черничный паркет, в глянцевой поверхности которого отражался круглый диск полной луны. Подняв голову, глянула на высоченный потолок и поняла, что тот был абсолютно прозрачен, а вместо крыши виднелся мозаичный купол. Сквозь цветные стекла были видны появившиеся на небе звезды. Внезапно раздался негромкий щелчок. Я подпрыгнула от неожиданности. Следом последовал еще один и еще. Лампы, сделанные в виде огромных ограненных кристаллов, сами собой стали зажигаться и наполняться ярким светом. «О, Боже! Это волшебство!» С придыханием воскликнул я. «О, нет, миледи, всего лишь автоматика». Я увидела высокого пожилого мужчину в бордовой ливрее с золотым галуном. Вероятно, это дворецкий. «Имею честь видеть перед собой леди Фабиану?» «Да, я немного стушевалась под пристальным взглядом». «Добро пожаловать в поместье Блэкстоун». Даже если пожилой слуга был удивлен или озадачен, он не подал вида. «Ваш сундук будет доставлен в подготовленные покои, а пока прошу следовать за мной. Вас ожидают в малом зале для приватной беседы». Вопреки ожиданиям, я увидела не новоиспеченного супруга, а его брата. Граф Лейтон вальяжно развалился в кресле, а рядом с ним стояла изумительная девушка. Столь восхитительной красоты я никогда в жизни не видела. На прекрасном лице с фарфоровой белой кожей сияли изумрудного цвета глаза, чувственный пухлый рот, выкрашенный алой помадой, растянулся в довольной улыбке. По изящным плечам, полностью открытым за счет низкого выреза дорогого платья, рассыпался водопад пепельно-серебристых волос. «Ух, какая хорошенькая!» Красавица цокнула языком и сощурила чуть раскосые глаза. Я поёжилась от холода, несмотря на то, что в камине полыхали поленья. «Чейз будет очень рад. Леди устала с дороги, да и нам пора». Деверь даже не удостоил меня взглядом, всё его внимание было приковано к экзотической девушке. Но потом всё же нехотя повернулся, чтобы поздороваться. «Располагайтесь как дома. Впрочем, теперь это ваш дом». «А где мой... где его светлость?» — поинтересовалась я. Граф заметно напрягся и посмотрел через моё плечо. Я озадаченно обернулась, но ничего, кроме запертой двери, не увидела. «Мой брат вынужден был удалиться по одному важному делу», — пояснил мужчина. «Не печальтесь, дорогая, вам недолго придётся скучать в одиночестве». Красавица облизала губки, всего на долю мгновения мелькнул кончик её языка, но я успела заметить нечто странное. «Чейз объявится в поместье завтра вечером, как раз ко второй брачной ночи, но первую, к сожалению, вам придётся провести в одиночестве». Дама хмыкнула, заметив, как напряжённо я вцепилась пальцами в подол платья, сминая плотную ткань. «Наэла, нам пора», — напомнил граф, вставая на ноги. «Ты хотела познакомиться с леди Фабианой? Теперь можно выезжать». «Ну что ж, я вполне удовлетворена», — девушка взмахнула длинными чёрными ресницами, на кончиках которых блестели крошечные капли, похожие на слёзы. «Джайлз, можешь идти. Я только напоследок скажу пару слов юной герцогине и догоню тебя». Мужчина почти с благоговением кивнул, даже не пытаясь скрыть восхищение от своей собеседницы. Меня же терзал целый рой предположений относительно того, кто эта загадочная леди. Может, родственница, к примеру, кузина, братьев. Мысли, словно пчёлы, роились в голове, стремительно сменяя друг друга. «Фабиана, я хотела сказать, что полностью на вашей стороне». Наэла показала мелкие белоснежные зубки, её чарующий голос звучал приторно. «Не понимаю, о чём вы?» — отозвалась я. «Этот вульгарный скандал. Ну что за ханжеские обычаи в нашем обществе? Вменять в вину молодой, чувственной деве то, что она решила немного развлечься и получить удовольствие. Я считаю, что для настоящей женщины каждый любовник как жемчужина в драгоценном колье ее собственного достоинства». «Послушайте, то, что произошло у леди Пэтчер, чудовищная ошибка». Я попыталась оправдаться, но дама перебила меня. «Перестаньте, я не светская кумушка, и осуждать вас не намерена», — дернула точеным плечиком Наэла. «И не обвиняю людей за невинное желание развлечься. Ведь этот лорд был не первый, не так ли? Хотя, не отвечайте, какое это имеет значение?» Я поняла, что доказывать что-то этой девушке просто бесполезно. Она твёрдо уверена в моём грехопадении и, кажется, была весьма довольна этим обстоятельством. Она смаковала каждое слово в нашем разговоре. «Возьмите, дорогая, это подарок». Красавица взяла со столика большую нежно-голубую коробку, перевязанную белой атласной лентой. «Для встречи с мужем. Поверьте, он останется доволен вами». «Спасибо», — с трудом проговорила я. Во рту пересохло и в горле засоднило так, будто я глотнула ледяного молока. «Ну вот и чудесно. Я знала, что вы умница», — довольно промурлыкала Наэла и, подойдя ближе, поцеловала в щеку. Ее губы оказались холодными. Красавица покинула комнату, оставив за собой шлейф терпких духов, а я еще долго озадаченно смотрела в камин. Огонь, пожирающий с треском деревянные поленья, действовал успокаивающе на мои вконец расшатанные нервы.